Картошку дядя Гриша приносил огненную, только что сваренную, и сразу уходил, наверное, чтобы Тимофей не стеснялся. В первый раз Тимофей решил, что есть ни за что не станет. Вот еще, не надо нам вашей поганой доброты, знаем мы ей цену. Но из тарелки так пахло, и пар щекотал его волчьи ноздри, и слюна уже не помещалась во рту, и он шумно глотал ее под одеялом, и картошка, предназначенная именно ему, ему одному, пересилила гордость и страх. Он стянул с головы одеяло, давясь и обжигаясь, съел все до крошечки, без масла и соли, и еще донышко вычистил пальцем, и палец тоже облизал, и нырнул под свое одеяло, и вдруг заснул от того, что в животе было тепло и сытно. Он спал, должно быть, совсем недолго, потому что его разбудил дядя Гриша, вернувшийся за тарелкой, но все же спал. И это было чудом, потому что спать он перестал еще в подвале. В подвале содержали таких, как он, проданных в рабство, приготовленных на убой. Маленький Тимофей каждую ночь ждал, что придут его убивать, и не спал, готовился дорого продать свою никому не нужную жизнь. Его не убили случайно, он сбежал и долго слонялся по холодным улицам, искал еду, ничего не нашел и пристроился под каштаном помирать. В Калининграде тогда было много каштанов. Его нашли и отправили в детский дом, и стали давать еду. И понемногу он даже начал говорить и спать, и перестал кусаться и бояться любых прикосновений. А дядя Гриша изо дня в день приносил ему картошку в тарелке с надписью «Минпрос», и ничего вкуснее Тимофей Кольцов не ел больше никогда и нигде. Едва заработав первые деньги, он нашел дядю Гришу, постаревшего, совсем спившегося, кое-как тянувшего лямку на свои скудные пенсионные, и валандался с ним, и лечил, и сделал ремонт в его однокомнатной малогабаритке на Советском проспекте. Всего этого Тимофею Ильичу казалось мало. Все это не шло ни в какое сравнение с той картошкой, которая так упоительно пахла, и ее было так много, что первый раз в жизни он наелся досыта именно ею, дяди Гришиной картошкой. Кольцов похоронил детдомовского повара на самом лучшем городском кладбище, на самом козырном месте, среди местной братвы и криминальных авторитетов, которые и на кладбище оставались исключительно авторитетными. Кругом черный полированный мрамор, гранитные глыбы, надписи золотом с непременными вензелями. Дяде Грише он тоже соорудил гранитную глыбу и надпись золотом написал. И все равно этого казалось мало, мало, а он так хотел заплатить и маялся от сознания, что заплатить не может. Его выручила Катерина. Она всегда его выручала. Откуда-то она проведала про дядю Гришу, хотя вот ей-богу, он никогда не рассказывал ей о нем. Они тогда только поженились, и на Пасху она потащилась за ним на кладбище. Впереди он, раздосадованный тем, что тащилась чуть позади него новоиспеченная жена, а еще чуть позади охрана, без которой он, ставший олигархом, даже в сортир не ходил. Охрана волокла веночек и букетик, предназначенные для повара. Они дошли до аллеи звезд, как в народе именовалось козырное кладбищенское место, и Тимофей Ильич зашел за оградку. Он понятия не имел, что должно делать на кладбище. Вспоминать, что ли, и что-то говорить? Ну как разговаривать с покойниками? И никакого дяди Гришиного присутствия поблизости он не чувствовал, и что говорить, не знал, что еще один завод купил, что после того, как он заработал первый миллиард, перестал считать миллионы? Какое дело до этого могло быть покойному детдомовскому повару? Кольцов понятия не имел, что должен делать возле мраморного дяди Гришиного монумента с вензелями и позолотой, и поэтому просто стоял и выжидал время, когда уже можно будет уйти отсюда, вернуться в машину и там в машине начать зарабатывать следующий миллиард. И тут в оградку вошла Катерина, на которой он недавно женился. Она потеснила Тимофея от монумента, он с неудовольствием посторонился, вытащила из холщовой старомодной сумки совочек и три кустика анютиных глазок. Корни были заботливо обернуты в мокрую газету и прикрыты целлофановым пакетиком. Катерина деловито развернула немудрящие цветочки, раскидала гравий и совочком выкопала лунки. Тимофей стоял и смотрел, как она сажает цветы, как весенний ветер треплет ее волосы, как она отряхивает грязные ладошки и жмурится от солнца. Из пластмассовой бутылки из-под колы она полила каждый кустик, очень трогательный в своей поникшей сиротливости среди гранита и мраморной крошки. Потом достала общепитовскую глубокую тарелку и широкогорлый термос. Откуда он взялся у нее в сумке? Она открутила крышку. Из термосного нутра пошел пар, и поднялся сытный картофельный дух. И на тарелке оказалась гора вареной картошки, как когда-то. Катерина тихонько поставила тарелку на гравий, поднялась и отошла, старательно на Тимофея не глядя. Ему вдруг стало трудно дышать, галстук впился в шею и начал душить. В глазах все странно подернулось дымкой и поплыло. И больше ничего он не видел, ни Катерины, ни охранников, ни синего холодного весеннего прибалтийского неба. Он смотрел только на тарелку картошки в окружении поникших анютиных глазок. И слезы текли по его щекам, и он утирал их кулаком, и ему становилось легче. И он даже думать забыл о том, что недавно мучился от стыда. В тот день он понял, что больше не должен платить. Как будто дядя Гриша сказал ему об этом. Он не должен платить, потому что детдомовский повар жалел его и кормил не за что-то, не по долгу службы, не из корысти, а от доброты. И еще он вдруг понял, что есть чувства, за которые нельзя заплатить. Нельзя, даже если очень хочется. Доброта, любовь. Можно быть благодарным, а заплатить нельзя. С тех пор Катерина всегда приходила с ним к дяде Грише и картошку приносила. И Кольцов перестал мучиться от того, что никак не может расплатиться. Тимофей Ильич вспомнил все это в одну секунду и в очередной раз жарко поклялся себе, что никогда ни при каких обстоятельствах его дети не останутся без него. Он твердо об этом знал, как будто посоветовался с Богом, и тот шепнул Тимофею на ухо нечто ободряющее и утешающее. «Ничего, обойдется». «Тимка, ты что?» спросила рядом жена, которая всегда как-то умудрялась почувствовать его состояние. «Ты что, тебе плохо?» «Мне хорошо», — громко сказал Тимофей Ильич. Специально так громко, чтобы громкость она слышала, а больше ничего не слышала. «Значит так, мы едем на эту самую тусовку, куда нас кучер везет. Будем там, сколько мне нужно, чтобы поговорить со Стаховым. Потом едем домой и сидим с детьми, поняла?» «Поняла», — согласилась Катерина. «Что ж тут непонятного?» «Тим, а Воздвиженский Аркадий, большой русский писатель, на той даче под Киевом будет? Ну, с которым ты все хотел познакомиться. Или мне как-то по-другому организовать ваше с ним рандеву?» «Да наплевать мне, как ты все организуешь. Мы чего там, жить, что ли, собираемся на этой даче? Приедем, уедем, и все дела. Нет, не все. Тебе же с Головко придется какие-то долгие разговоры вести. Правильно я понимаю? Тимофей присел на стол, взял ее кружку и отпил из нее. На краю остался след от губной помады. А помаду он терпеть не мог, особенно на Катьке. Впрочем, на кружке она ему тоже не особенно нравилась. Пальцем он стер розовый след и еще отпил. «Кать, а какие там у меня с Головком могут быть долгие разговоры?» «Все разговоры с ним Абдрашидзе будет вести». Так звали его первого зама. «А мне-то что? Я ему денег дам, и он знает, что дам. Он меня должен клятвенно заверить, что деньги не пропьет, прогуляет, а вложит в предвыборную борьбу, что он на мои деньги победит. А как иначе-то? Ну, а как победит, так значит, мы с ним бывшую братскую республику поровну поделим. Ему, значит, меньшую половину, а мне большую». «Зачем тебе большая половина бывшей братской республики, Тим?» «Да пригодится на что-нибудь», — сказал ее муж совершенно серьезно. Потом подумал и добавил, «буду из нее Европу делать. В Евросоюз отдам, экономику того налажу, работать всех заставлю, ну, курорты какие-нибудь открою». «Чего там у них в смысле курортов?» «В смысле курортов у них там Крым, Тимофей». «Ну, хоть Крым. Дыра, конечно, но при желании и грамотном подходе можно этот самый Крым в Черноморское побережье Турции переделать». «Да они хорошие ребята, хохлы-то. Их только надо правильно повернуть. Они и потянут, и вытянут. Что ж все на самотек пускать?» Катерина смотрела на него во все глаза. Но никак она не могла привыкнуть к своему мужу и его имперским амбициям. И до сих пор иногда не знала, когда он шутит, а когда говорит серьезно. «Если на самотек пустить, они, пожалуй, выберут бандюка, который догадается водки на всех поставить. Будет вторая Белоруссия. Два кольца, два конца, а посередине гвоздик. Два болота, три уезда, а посередине батька». «Да тебе-то что за дело до этого, Тимыч? А мне такое дело, что я в Европе хочу жить». «Да ты со своими миллионами уже на Луне можешь жить». «Да пошла она, Луна эта». И они посмотрели друг на друга. «Я тебя люблю», — сказала Катерина. Подошла, оперлась руками о его колени и заглянула ему в глаза. «И я тебя люблю», — признался Тимофей Ильич. «Давай, может, Мишку с собой возьмем в Киев-то? Что, блин, мы не видимся совсем?» Мишке недавно стукнуло 9, а Машке 7. «Легко?» — весело согласилась Катерина. «И давай, иди уже, у меня работы полно». Они еще раз поцеловались, потом подумали и поцеловались еще раз, и потом еще, самый последний раз. Он ушел было, но из-за двери вернулся. Возле ксерокса в большой комнате, где размещались основные силы его пресс-службы, маячила давешняя длинноволосая симпапуля. Хорошо, что он ее увидел. «Кать!» — сказал Тимофей Ильич громко на весь отдел, и все замерли, прислушиваясь, и охранник вывалился из-за шкафа, где он, как пить дать, кофе и кушал, поджидая, пока шеф кончит амурничать с супругой. «Кать, ты новых сотрудников инструктируешь, когда на работу берешь?» Его жена в дверях молчала и смотрела выжидательно. «Ты их, Кать, инструктируй, а? Я в университетах не учился и антимоний никаких не понимаю. Я, если вижу, что штатная единица без дела болтается, на лестнице курит и глазки напропалую строит, я ведь ее в два счета уволю и с отделом кадров консультироваться не стану. Ты, Кать, доведи это до сведения общественности, лады?» Симпопуля возле ксерокса стояла вся красная. «Хорошо», — обреченно сказала Катя, — «доведу. Придется теперь бедную девочку валерьяной отпаивать. Я пошел», — объявил олигарх и на самом деле пошел. За ним пристроился охранник. В комнате все молчали. «Катерина Дмитриевна», — пропищала секретарша, — «вам там с телевидения звонят. Говорят, из какого-то ток-шоу. Будете разговаривать?» Катерина ни за что не взяла бы трубку, если бы голова у нее не была занята Тимофеем, дачей Мирославы Цуганг-Степченко, превращением Украины в Европу и, напротив, не превращением ее в Белоруссию, оскорблением, которое ее муж только что нанес молодой сотруднице, и поэтому трубку она взяла. «Да?» «Не ездила бы ты в Киев», — шепнула трубка трудноопределимым голосом. «Там свои законы». «Что?» — помолчав, переспросила Катерина. «Не ровен час в гробу придется в Москву вести твоего Кольцова».